Но что мне с ними делать? Пусть лежат. Не в бардачок же их класть, а то попадутся еще в дороге крутые ребята, и что мне тогда прикажете? Обнажить их? Вот то-то и оно. Волчанка? Хорошо, а мечи-то лучше. Есть у меня еще иконы. Но я их специально не собирал. Они достались мне по наследству от мамы. Когда я смотрю на эти древние лики, то ощущаю себя причастным не только к православию, но и к своему древнему роду, который никогда не изменял вере русской, а уж пострадал за нее достаточно. Мне рассказывали, как в древнем русском городе Старица, известном с XIII века, где был основан в XVI веке Успенский монастырь, а всего там было 7 монастырей-крепостей. Так вот, в этих монастырях во время гонений на церковь при советской власти сдирали иконостасы и либо уничтожали на месте, либо грузили на машины и вывозили неизвестно куда. А теперь появились коллекционеры, у которых все стены в иконах. Что это? Почитание святынь? Да ничего подобного. Люди, считающие себя верующими, превратили предметы православного культа в некое подобие приходящей моды, вроде моды на кассеты с записями эстрадных звезд. Как-то меня спросили, а не думаете ли вы, что эти коллекционеры охраняют свои сокровища от разграбления? Нет, не думаю. Охрана исторических ценностей нации – обязанность государства. Так, господа коллекционеры, отдайте их под охрану государства. Не отдадут. Но вот, поразмыслив еще, меня взяло сомнение. А может, и правы коллекционеры? Какого государства, у которого размыты не только внешние границы, но и внутренние законы? Довериться храму? Но его уже однажды взрывали. И кто поручится за то, что его не взорвут еще? Видно, все-таки эти коллекционеры и правы. Пусть уж держат эти культурные предметы в своих сусеках. А вот это уже пошли древности. Глиняный кувшинчик странной формы. То ли это лотос, то ли символическая фигурка женщины. Мне его подарил артист Турабов. Мы снимали с ним в Азербайджане в картине Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой». Я очень полюбил этого артиста и, как-то выступая на телевидении, сказал, что он мог бы украсить труппу любого европейского театра. И, видно, мои слова до того его тронули, что он решил сделать мне памятный подарок. И, передавая мне этот кувшинчик, сказал, что ему 2000 лет, а найден он в древних захоронениях. Не знаю, сколько ему лет на самом деле, но кувшинчик очень красивый. Маленький глиняный конус. Может быть, носик от какого-нибудь сосуда. Его я нашел сам. В Крыму я плавал с маской и как-то увидел на дне целое кладбище разбитых амфор, лежащих здесь, наверное, еще с древнегреческих времен. Вот эту античную вещицу я и достал со дна моря на память о Крыме. Еще одно глиняное изделие, напоминающее по форме наш русский чугунок. Его я нашел в Бахчисарае, где вообще случилось несколько замечательных историй. Мы там снимали фильм «Христос приземлился в Гродно». Место, где мы снимались, называлось Оползневое. Вокруг него не было ни одного селения, и это показалось поначалу странным.